свинцовые пули на огни далеких костров. Ты последний в поме Уссури, свет городов не смоет кровь. Люди приходят по первому снегу, их костер трескучий смолист. Над головой опрокинуто небо, наперекор законам земли. Затаись в разрисованной шкуре, полосы эти рисунки углем. Ты затерялся в верховьях Уссури, переливаясь полымя огнем. Я вернусь в верховья Уссури, чтобы однажды тебя приручить.